Сделай себя сам. Когда дети достигают подросткового возраста и даже раньше, к 12 их годам, родительские внимание и надзор ослабевают. Ребенок меньше болеет, самостоятельно ходит в школу и делает домашние задания, не пристает с вопросами и предпочитает проводить время с друзьями, а не с мамой и папой. У папы пик карьеры, мама тоже наверстывает упущенное. Дети подросли, можно и о собственных трудовых успехах подумать. Между тем, в становлении человека это, пожалуй, самое ответственное время. На ребенка вдруг обрушивается осознание собственной ущербности, несоответствия идеалам. Он не такой, каким хотел бы видеть себя. Ребенок в этом возрасте утыкан комплексами, как портняжная подушечка иголками, и они больно колются. Конечно, у девочки может прорваться отчаянное «я некрасивая, у меня прыщи». Мама погладит по головке и, сдерживая улыбку, заверит в обратном, скажет, что купит новый лосьон от прыщей. Мальчик может выплеснуть наболевшее. «Я трус, я всего боюсь». Папа, опять-таки сдерживая улыбку, заговорит о том, что как раз трусы считают себя отчаянными смельчаками, а ты, сынок, нормальный. И эти вырвавшиеся признания — только вершина айсберга, который ребенку предстоит растопить самостоятельно. Если не растопить, всю оставшуюся жизнь прятать свои недостатки, истинные или мнимые, в данном случае значения не имеет, от окружающих. Мои сыновья не исключение. По косвенным признакам я могла видеть, что их терзают демоны, но считала этих демонов естественной составляющей взросления. Никогда не копалась в их дневниках. Никита и Митя периодически пытались вести дневники, но долго не выдерживали, забрасывали. А ведь бумаге можно доверить то, что не доверишь ни другу, ни тем более родителям. При отъезде из Мексики требовалось уничтожить, сжечь кучу бумаг, там оказались и дневники детей. Не устояла, прочла. «Милые мои мальчики, какие глупости вас беспокоят? Как быстро вы превращаетесь в юношей?» Скорректировала свое поведение, чаще заводила разговоры на темы, как бы случайно возникшие. «Я не имею права на предметный рассказ. О собственных комплексах человек только сам может поведать. Подростковые комплексы — это интимное из интимного. Как тело человека имеет участки, которые прячут от посторонних глаз, так и в душе есть неприкосновенное. Хотя что нового мы можем обнаружить на человеческом теле и какие такие страшные тайны хранит детская душа? Ничего сверхъестественного. Чтобы не ранить сыновей, но донести свою мысль, я поведаю, как сама преодолевала комплексы и страхи. В 9 лет я едва не утонула в холодном ставке, куда мы приехали с соседями. В Донбассе пруды называют ставком. Плескалась у берега, плавать не умела, отошла чуть в сторону и провалилась в воронку. Меня подхватило, завертело и куда-то понесло. Почему-то увидела себя со стороны. Скорее всего, паникующее воображение образы выдавало. Я похожа на дельфина или акулу, вытянутая, руки прижаты к телу, несусь в глубине с огромной скоростью. Самое ужасное — нестерпимое желание вздохнуть и вода, попадающая в дыхательное горло. Мрак, темнота. Меня вытащил соседский мальчик. Нес из ставка на руках. Секундное прозрение, открыла глаза, вижу маму, которая мчится навстречу. На маме юбка, а блузки нет, только лифчик и верх комбинации. Короткая мысль. Мама в таком виде при чужих? И снова мрак. После счастливого спасения от утопления у меня развелась даже не водобоязнь, а водоненависть. Пить, конечно, пила, от жажды не спасешься. Воду, компот, ситро быстро, судорожно проглотить. Но я не мылась и не умывалась по-настоящему. Закрывалась в ванной, пускала воду для конспирации, мочила край полотенца и терла тело и лицо. Зубы не чистила, тоже краем полотенца по ним возила. но зубную щетку мочила и пасту выдавливала на дно раковины, смывала. Самым страшным было набрать воду в рот и держать, выполаскивая пасту, или еще ужасней — ладони сложить лодочкой, набрать воды и поднести к лицу. Чего бояться воды, текущей из крана? Но она мгновенно вызывала непроизвольную реакцию, спазм в горле и удушье. Дыхательные пути точно каменели и снова испытывали вкус, запах, чувство воды, меня убивающий. Это было настолько кошмарно, что любые уловки, вранье маме, оправдывались. Мама, конечно, меня разоблачила и принялась возвращать к нормальным гигиеническим процедурам. Она не стояла у меня над душой, контролируя, а забиралась в ванное корыто вместе со мной. Было тесно, глуповато, непривычно и очень смешно, когда вода выплескивалась от любых наших движений на пол. Худо-бедно я стала мыться и чистить зубы. Но вода, поднесенная к лицу, по-прежнему вызывала панические спазмы. Летом я плескалась у берега в ставках и на речке, но никогда не погружала голову. Все дети любят купаться до посинения, шалеют от радости. Я завидовала чужой радости, но переступить через отвращение к воде не могла. К 12 годам я обросла фобиями под завязку. Прежде всего, я некрасивая. Те, кто говорят, что я симпатичная, просто утешают. Разобраться по отдельности. Нос картошкой. Я даже на него прищепку пыталась цеплять, чтобы выпрямился. Зубы вовсе не ровные, крепкие. Не обманывай меня, мама. Они же громадные, лошадиные. Волосы густые, неуправляемые. А самое удручающее — грудь не растет. У всех подружек уже появились волнующие бугорки. Двум девочкам лифчики купили. На физкультуре переодеваемся, они хвастаются. А я дылда равноплоская спереди и сзади. Мне никто 12 не дает, принимают за 15-летнюю. Я стала сутулиться, чтобы скрыть свой постыдный дефект. При очередном посещении врача, которая наблюдала меня по поводу ревматизма, я набралась смелости и на вопрос, что беспокоит, выпалила. «Груди нет». «Что-что?» — не поняла доктор. «Груди нет, не растет». «Вырастет, куда денется?» — отмахнулась врач с усмешкой. О моих терзаниях никто не догадывался. Я не впадала в меланхолию, не рыдала без причин. Я была заводной. Обожала ролевые игры с переодеваниями в одежду мамы той девочки, в квартире которой собрались. Я разыгрывала спектакли, подсказывая каждой из актрис ее текст. Подросток свято хранит свои комплексы, и если вы не замечаете, как он воет от горя в подушку, это вовсе не значит, что он не терзается от собственного несовершенства. Эти нелепые детские демоны не миновали никого. Просто многие о них забыли. Далее жизнь взорвется гормональным буйством, чувства вспыхнут неожиданно и окрасят даже малозначительные события в яркие краски. Детские рефлексии забудутся, погребенные новыми ощущениями. Но если покопаться в себе, обязательно вспомните, как сущая ерунда или глупость, или навязчивая идея, или чье-то нелицеприятное мимоходное замечание портила вам светлое детство. Мой школьный друг, моя первая любовь, как-то в минуту откровения рассказал мне, что в детстве ужасно мучился, потому что думал, что его мама — баба-яга, притворяющаяся хорошей мамой. Откуда это взялось? Он не помнил. Наверное, кто-то из бабушек так обозвал маму. Спросонья, если мама заходила в комнату, наклонялась к нему, он орал от страха. Она не понимала, в чем дело, он боялся объяснить. Как маме скажешь, что она баба-яга? И это продолжалось долго, лет до 15. Уже не так остро, быстрее приходил в себя, но накатывало. «Я очень люблю свою маму», — подчеркнул мой друг. Девочка, которую дразнили Кощейкой, она была худа, как Кощей Бессмертный. Много лет спустя призналась мне, что в детстве думала, будто внутри нее живет солитер, огромный глист, сжирающий всю проглоченную еду. Солитер был ее страхом и проклятием, но она даже не заикнулась про него родителям. Не поверят и засмеют. С другой стороны, для ребенка, как и для взрослого, нет иного способа расправиться с фобиями, как рассказывать о них, много говорить о себе. И обязательно внимательному слушателю, который не пропустит ни одного слова, ни одной мелочи. Но если чужие взрослые фобии кажутся нам ерундой, то детские фобии — ерунда вдвойне. Взрослым некогда слушать эту чепуху, да и дети не стремятся раскрыться. Подобные откровения интересны только психоаналитикам, которые за это получают деньги. Скучнее чужих комплексов только чужие сны. Мы внемлем рассказу про чей-то глупый сон, только рассчитывая, что в следующий раз самим представится возможность поведать про собственный ночной бред. В какой-то момент количество моих комплексов превысило мою способность их выдерживать. Надо что-то делать. Когда я сказала маме, что готова выдернуть передние зубы, чтобы мне вставили новые, маленькие, красивенькие, мама покрутила пальцем у виска. На сэкономленные от школьных завтраков деньги я отправилась в парикмахерскую и попросила мастера прорядить мне волосы, половину выстричь у корня. Парикмахерша сказала, что у меня не все дома, и сделала модную стрижку, которая изуродовала меня окончательно. Даже добрая мама сказала, что с густой челкой до бровей я похожа на собачку, выглядывающую из будки. Ходить по дому с прищепкой на носу было противно и больно. Главное, совершенно неэффективно. Нос не хотел выпрямляться. Но водобоязнь-то смогу побороть. И я сказала маме, что хочу записаться в бассейн. Мама купила абонемент 3 раза в неделю по 45 минут. В воде. Меня записали в группу, которая занималась уже почти месяц. Не знаю, с каких упражнений они начинали, но мне при первом посещении досталось следующее. Руками держимся за бортик, ноги, как спички, ровные, колотим по воде, вдох снаружи, опускаем голову, выдох в воду. Лицо в воду. Страшнее не придумаешь. Одеревенев от ужаса, колотя ногами, я окунала лицо, не дышала, судорожно вскидывала голову, захватывала воздух, снова опускала голову. Тренер Вахтанг Ираклиевич ходил вдоль бортика и приговаривал: «Ноги, как деревянные палочки, ровные, как спички». Какие там спички? Мои ноги болтались веревками, и сама извивалась, будто припадочная. «Девочка, что ты делаешь?» — удивленно спросил тренер, присев напротив меня на бортик. Ответить я не могла, судорожно дышала, выпучив глаза. Следующее упражнение было не лучше. Требовалось ходить по грудь в воде, совершать вращательные движения руками и опять вдох, выдох в воду. Как я выполняла это упражнение, можно легко представить. Вахтанг Ираклиевич решил, что я ненормальная, и спросил в конце занятий: «Девочка, ты очень хочешь в бассейн ходить? Может, тебе не надо?» Я только мотала головой, отвечать не могла. Я устала чудовищно, еле добрела до душевой, с трудом переоделась, плелась домой, как старушка. Сидела на диване и твердила: «Не пойду больше в бассейн. Ни за что. Никогда». Я хотела себя утешить, успокоить. Но вместо этого накатывало отвратительное чувство собственной беспомощности, неспособности победить глупый в сущности недостаток. Одна часть моей души как бы уговаривала: «Наплюсь, с этим живут и не умирают». А другая упрекала: «Как тебе не стыдно? Все могут, а ты нет». К моему счастью, победила вторая сторона. Я не заметила, как это случилось. Просто я встала, продолжая бормотать: «Ни за что, никогда». Двинулась в ванную, набрала в тазик воды и склонилась над ним. Вдох, выдох в воду. Вдох, выдох в воду. Горло и грудь стиснуло судорогой, из глаз и носа полились слезы. Но смелая часть моей души хвалила: «Давай, молодец, видишь, не умерла, продолжай. Вдох, выдох в воду. «Хорошо, булькает. Попробуй дольше выдыхать в воде». Вторая тренировка прошла более спокойно. Я уже не напоминала детский гальванизирующий трупик, хотя страх воды еще оставался. Через месяц я хорошо плавала. Через 3 месяца меня перевели в спортивную группу. Тренировки каждый день по 2-3 часа. Вода ненависть обернулась большой водолюбовью. До сих пор, зайдя в море или в озеро, я испытываю восторг, удерживаюсь от желания плыть, плыть и плыть, не останавливаясь. Вода вызывает у меня чувство ликования. Наверное, в прошлой жизни я была дельфином, а в жизни настоящий дельфин нечаянно едва не погиб. Плаванием я занималась около 3 лет. Это был прекрасный период. Физически я окрепла и подтянулась. Фена в бассейне не было. Зимой я шла домой с мокрыми волосами и ни разу не простудилась. Врач, которая мне постоянно выписывала освобождение от физкультуры, не ведала, что я, будь здоров, какие нагрузки каждый день испытываю. А освобождение от физры я брала, чтобы не комплексовать из-за безгрудости. Почему-то перед одноклассницами я стыдилась отсутствия бюста, а перед подругами по секции — нисколько. Спорт подарил мне удовольствия, о которых я не подозревала. Это когда плывешь на время, тренер смотрит на секундомер или на соревнованиях на пределе своих возможностей, коснувшись рукой финиша, буквально тонешь обессиленная. И при этом испытываешь ни с чем не сравнимое ликование. А если победила, первой приплыла, то ликование переходит в бурный восторг. Теперь-то я знаю, что физические нагрузки провоцируют выработку гормонов удовольствия. Природе нужно было как-то умаслить человека, компенсировать трудозатраты, когда человек мчался за едой в виде мамонта или удирал от того же мамонта. Теоретически эти гормоны вырабатываются при любом интенсивном труде. От копания траншеи до восхождения на горы. Те, кто любит физические нагрузки, прекрасно меня поймут. Но согласитесь, есть разница между спортивным плаванием и пропалыванием грядок. Плавание я бросила по собственной глупости. Вахтанг Ираклиевич сказал, что у меня слабоваты мышцы плечевого пояса, и мне надо больше заниматься в сухом зале. И дал мне штангу. Это был шок. Сейчас 1000 девушек качают мышцы, отжимая штанги. Но тогда, для меня во всяком случае, хуже придумать было нельзя. Штанга — это Жаботинский, знаменитый тяжелоатлет. А я девушка, ну, почти девушка. Не мускулисто-бугристый толстяк Жаботинский. Как сказали бы мои дети, выражаясь современным сленгом, меня нешуточно заклинило на штанге. На пустом месте возник конфликт с тренером. Я пыталась проскользнуть мимо сухого зала и нырнуть в бассейн. Вахтанг Ираклиевич меня вылавливал и отправлял к штанге. Я предлагала по 5 часов тренироваться, только не брать в руки этот снаряд. Вахтанг Ираклиевич был добрейшей души человеком, но вспыльчивым до крайности. «Бери штангу!» — орал он. «Делай упражнения, как я сказал!» «Не буду». «Будешь, глупая девочка». «Не буду, вы мне еще предложите кальсоны носить». Тренер удивленно захлопал глазами. Я повернулась и ушла. Навсегда. В нашей девичьей компании кальсоны были символом всего отвратительно мужского, напоминанием о приростке у них между ногами, который провоцирует специфическое поведение. Почему кальсоны? Откуда кальсоны? Не могу объяснить, не помню. Но это была такая мерзость по нашим представлениям. Через неделю Вахтанг Ираклиевич остыл и позвонил моей маме. Я отлично слышала, что он говорит. В отличие от мамы, я прекрасно разбирала его речь с чудовищным грузинским акцентом. «Ваша девочка перспективная». «Перспективная». «Я ей штангу, она мне кальсоны». «Что?» — оторопела мама. «Упражнения силовые. Все девочки делают, а Наташа запрямилась». Заупрямилась. «Пусть проходит, скажи ты ей, но через сухой зал». «Через что?» — спросила мама. «Через штангу». Мама поблагодарила за звонок, попрощалась, положила трубку. Развернулась ко мне. «Ты не ходишь в бассейн?» «Не хожу». «Почему?» «Потому что Вахтанг Ираклиевич заставляет меня делать упражнения со штангой». «Ну и что?» «Разве не понятно? Штанга — это жаботинский». «Допустим. Но при чем тут какие-то кальсоны?» «Штанга так же отвратительна, как кальсоны». «Не вижу никакой связи. Где ты видела кальсоны?» — строго спросила мама. «У директора школы, например». «У Давида Михайловича?» — побледнела мама. «Когда он садится, поддергивает брюки, и видно кальсоны, заправленные в носки. Так отвратительно!» Меня передернуло от брезгливости. «Это все?» — допытывалась мама. «Этим ограничивается твое знакомство с мужским нижним бельем». «Вполне достаточно. Хуже кальсон только то, что находится под ними». Последнее заявление вызвало у мамы смешок. «Ты можешь не заниматься плаванием», — сказала мама. «Хотя я уверена, что очень пожалеешь. Но я очень тебя прошу следить за своей речью». О том, что бросила плавание, я пожалела 1000 раз. И волейбол, которым стала заниматься, был слабым утешением. Мои дети спортом по-настоящему не занимались, что для мальчиков, конечно, плохо, а для их родителей — стыдно. Никиту недолго водили в секцию легкой атлетики, потом на водное поло. Начала страдать учеба. Час едем утром в школу, потом час добираемся до спортивной секции, потом час до дома. Ребенок вваливался в квартиру едва живой, мама не краше. Какие тут домашние задания? Митя, памятуя о страданиях брата, решительно отказался от спорта. Заявил: «Мне насильственный спорт не нужен». В Мексике он ходил в секцию восточных единоборств, получил какой-то первичный пояс и более заниматься не захотел. Митя от природы сильный и мощный, мог накостылять любому без вскидывания рук и взбрыков ног. В Москве мы ограничились еженедельным по субботам семейным посещением спортзала и бассейна. «Мама плавает технично», — говорили дети. «Папа не технично, но гораздо быстрее». Про свои детские комплексы и фобии сыновья мне никогда не рассказывали. Как боролись с ними, победили ли, не знаю. То ли к слову не приходилось, то ли до сих пор не избавились. Одна знакомая мне как-то призналась, что больше всего боится, когда на природу выезжает, что ей в ухо заползет какая-нибудь букашка. В детстве у бабушки в деревне она спала только в платочке. «Чем это страшнее укуса змеи, например?» — удивилась я. И потом рассказала, что есть такой медицинский термин «таракан в ухе». В университете на военной кафедре нас учили на медсестер, поэтому знаю. Таракан в ухе фигурировал в билетах на экзамене. Нужно не ковырять пальцем, а опустить в ухо сильную струю воды, вымыть пришельца. Мои объяснения нисколько не притупили крепко въевшегося страха. Образно говоря, если в детстве не вытащить таракана из уха, он поселится надолго.